Часть третья. Утром ни свет ни заря храм стоял, будто затаив дыхание. Не шумели пышные деревья, не перекатывались камни. В прохладном воздухе витал легкий аромат моря. Ясихика стоял босиком на холодном песке и смотрел на свои руки. Перед тем, как стать лакеем, он считал их почти бесполезными. Он выбыл из общественной жизни, потерял любимое занятие, и лишь провожал каждый день усталым взглядом, жалея себя за бессилие. С тех пор все немного изменилось. Ясихика сжал кулак, чтобы прочувствовать изменения. Теперь он точно знал, что даже его бессильные руки могут помогать другим. Он понимал свою слабость, и именно поэтому мог входить в положение других. «Доброе утро!» – поздоровался Инамото, увидев, что Ясихика ждет его возле святого поля. «Почему ты вдруг пригласил меня в такую рань? Мне-то все равно, но я всегда считал, что люди по утрам любят поспать». Ясихика уставился на оранжевую куртку Джани выспавшимся взглядом. «Я просто не мог дольше ждать». Вчера вечером он лег спать, но не смог заснуть. В конце концов он попросил Кагане позвать Инамото сюда. Была половина пятого утра. Уже светало. Но солнце еще не показалось. «В общем, давай разок сразимся», — сказал Ясихика, приглашая Инамото в круг. «Оба готовы», — уточнил Кагане, взявший на себя роль судьи. Ясихика и Инамото поставили руки на разделительную черту. По традиции там должна была быть доска, но они ее не нашли. Перевели дух и бросились друг на друга. Хотя Ясихика навалился на духа изо всех сил, это никак не подействовало. Бывало, что Инамото скользил назад, но это никогда не выбивало его ни из стойки, ни из равновесия. Сразу после этого он либо отталкивал Ясихика, либо ронял, либо бросал. От подножек он тоже уворачивался, обманные маневры не работали, и результат раз за разом получался тем же самым. «Ну вот, я-то думал, ты позвал меня, чтобы показать что-то новенькое, а ты опять за свое. Расстроенно проговорил Инамото, пока вышвырнутый за пределы круга Ясихика вставал на ноги и потирал ушибленное место. «Да уж ты силен!» Усмехнувшись, Ясихика стряхнул с одежды песок. Увы, он не придумал ни новой тактики, ни новых приемов. «Может, я стал слабее, но я все еще дух. Человеку будет нелегко победить меня. Я ведь говорил, что сражаюсь всерьез». «Ага». Ясихика усмехнулся и вернулся в круг, держась за правое колено. Кагане посмотрел на него с волнением. «А я, в отличие от тебя, слабак. И не только физически. В обществе я никто. Ума у меня мало. Раньше умел играть в бейсбол, а теперь сам посмотри». Ясихика показал на больное колено. «Но я здесь, потому что верю. Кое-что я все-таки могу». Ясихика снова остановился у разделительной линии, и Инамото недоуменно посмотрел на слабого человека, который упрямо вставал после каждого поражения. «Если честно, я растерялся, когда меня назначили лакеем. Мне было так лениво что-то делать, и я не понимал, почему вдруг выбрали именно меня. Но если я, пускай совсем не знающий даже знаменитых богов, могу принести кому-то пользу, то я обязательно приду на помощь тем, кому нужен». Эта принципиальность досталась ему в наследство от деда. Хотя правое колено до сих пор болело, он все равно понемногу двигался вперед. В его руках, пусть и не часто, порой оказывались важные узы. Иногда его даже благодарили. Весь этот опыт накапливался внутри Ясихика и превращался в силу. Поэтому принципы, которым он следовал, можно было выразить иначе. Он тоже хотел стать сильным. «Я обычный человек. Не небесноглазый, не супергерой, не хозяин мира. Но я всегда протяну руку, если кому-то нужна помощь». Ясихика расставил ноги, закатал рукава и ухмыльнулся. «И, по-моему, это ничем не хуже твоей силы». «Моей силы?» — повторил Инамото, не понимая слов лакея. Ясихика попросил Кагане провести еще один раунд, и вновь вцепился с Инамото. Битвы с духом риса напоминали ему битье об упругую стену. Он и близко не приближался к тому, чтобы победить, но ему не оставалось ничего другого, кроме как пытаться снова и снова. «Люди хотят стать сильнее», — выдавил из себя Исихика, держась за Инамото. «Не потому, что хотят побеждать в драках или мстить тем, кто их обижает». Ноги Инамото проскользнули, но он ничего не сказал. Он удерживал Исихика и ждал его слов. «Ты ведь знаешь Юму? Вот он сказал мне...» Исихика вспомнил вчерашние слова. «Быть сильным значит защищать кого-то». «Защищать?» – тихо повторил Инамото. «Он хочет стать сильным, чтобы защищать сестренку, которая у него скоро появится». Инамото вытаращил глаза. Все это время мальчик не пытался угнаться за своими друзьями и не хотел стать мужественней. На самом деле он просто осознал долг старшего брата и захотел защищать свою сестренку. Вдруг тяжелое как камень тело Инамото стало легче. Руки Исихика ощутили, как центр тяжести противника поднялся выше. Не упуская шанс, Исихика схватился за пояс духа и изо всех сил напряг ноги. Атака впервые сработала как надо, и даже Кагане от удивления вытянул голову. На его глазах Инамото наклонился и упал на спину. «Победа!» – выговорил Исихика, упав на Инамото. Он так запыхался, что не стал вставать, перекатился в бок и лег на спину рядом с духом. За сегодня он не только заработал пару новых ссадин, его правое колено, да и вообще все мышцы кричали от боли. Может, он победил не совсем честно, но победа есть победа. Все-таки он сражался не с человеком, а с духом, и рассчитывал хоть на какое-то снисхождение. «Значит, он хотел стать сильным, чтобы защищать», – пробормотала Намото, глядя в небо. Вдруг у горизонта показалось солнце и осветило территорию храма первыми золотистыми лучами. «А разве ты нет? Зачем тебе тогда столько силы? Причем не только физической. Зачем духу нужна сила?» Кое-как выговорил Исихика, перемежая фразы шумным дыханием. «Зачем сила?» Повторил Инамото, медленно садясь на землю. «Да, вспомни, для чего существует рис?» Инамото несколько раз повторил слова Исихика, будто распевая их. Вдруг он ахнул и ощутил, как что-то бесшумно вздрогнуло в его груди. Там словно распустился цветок, так долго ждавший утренних лучей. «Для людей!» – наконец обронил он. «Меня послали в мир людей из двора Аматерасу Миками, чтобы люди не были голодными и слабыми, чтобы я помогал им расти, чтобы я стал основой их процветания». Слова будто сами приходили к нему из глубины души. Инамото положил руку на грудь, словно сам не понимая, почему произносит их. «И чтобы стал источником жизни». Исихика наконец-то тоже нашел в себе силы оторваться от земли и сесть в позу лотоса. Спина у него была вся в песке, но сейчас это ощущение было даже приятным. «Ты выигрывал в сумо, чтобы обещать людям урожай. Ты помогал рису расти, чтобы люди на острове не голодали. Ты защищал их», — объявил Исихика мешкающему Инамото. «Поэтому ты должен лучше всех понимать, каково это — хотеть стать сильным, чтобы защищать кого-то». Слова Лакея будто привели духа в чувство. «Лучше всех». Будучи гордым духом рисовых колосьев, помогавшим людям выживать, он всегда находился рядом с людьми и смотрел на их жизнь. «Возможно, ты не просто так растерял силу и начал показываться людям на глаза. Скорее всего, кто-то хочет, чтобы ты вспомнил, как тебе нравилось жить с ними». Хотя Исихика плохо разбирался в синто, он всегда полагал, что боги и духи, как правило, не попадаются людям и не показываются им на глаза. Мало кто из них сражается с людьми в сумо, пускай и в ритуальном. «Или тебе все-таки не нравилось?» – спросил Исихика. Инамото медленно опустил взгляд на покрытые песком ладони. Ему вспомнились бесчисленные лица знакомых людей. Сосед, который всегда радостно окликал его на улице. Знакомые по кооперативу, каждый день благодарящие его за усердие. Мальчик, при каждой встрече бегущий к нему с криком «Дядя из Джа!» «Нет, нравилось». Наконец признался Инамото. Я так любил играть с людьми в сумо, пока вокруг стояли толпы зрителей и болели за нас. На какое-то время он забыл о своем долге и о том, как весело ему было участвовать в ритуалах. Он молча смотрел на Йосихико дрожащими глазами, пытаясь разобраться в спутанных воспоминаниях. «По-моему, сильный ты или слабый, победитель или проигравший – это все ерунда. В этом году ты снова сразишься в сумо с человеком, потому что стремишься защитить самое дорогое, что есть у духа риса – благополучную жизнь людей». После этих слов Инамото вытаращил глаза. У него так перехватило дух, словно он вдруг прозрел. «Ничего себе!» Мир перед его глазами вдруг заиграл красками. Каждый листочек, подсвеченный утренним солнцем, каждый камешек и каждая песчинка, бескрайнее синее небо, отдыхающие на ветвях птицы, даже воздух. Песчаная буря, скрывавшая от него мир, вдруг пропала. Кто-то будто снял с его глаз толстый светофильтр. Дух вдруг увидел краски жизни во всем их великолепии. Он увидел, как возятся жуки, как тянутся к небу мокрые от росы травинки, и он увидел, как начинается очередной день в жизни людей. «Да, так и есть», — слетели слова с губ засмотревшегося на пейзаж Инамото. «Я хотел защищать прекрасный мир людей». Покуда милостью Аэма Цумино Ками блестят колосья риса, люди будут рождаться и жить. Подумать только, что мне, искавшему силы для защиты людей, потребуется помощь человека, чтобы разобраться в себе. Разве не смешно? Иронично проговорил Инамото, смахивая слезы с глаз. Ой, да ладно тебе. Главное, что ты снова можешь радоваться сумо. Йосихико поднялся, отряхнулся и протянул руку Инамото. И кстати, как тебе понравилось проигрывать? Инамото изумленно округлил глаза и растерянно забегал глазами, не зная, что ответить. Наконец он не выдержал и рассмеялся. Обидно признавать, но было весело. Когда Йосихико усмехнулся в ответ, Инамото поймал его ладонь и поднялся. Дух так сверкал в утренних лучах, что Йосихико невольно прищурился. «Ага, мне тоже понравилось». Инамото показался ему похожим на спелый золотистый колосс риса, покачивающийся под осенним ветерком. Спустя месяц после того, как Йосихико получил в молитвенник красную печать в виде колосса и уехал домой, на острове прошел традиционный праздник посадки риса. Как всегда, городской мастер показывал на нем сумо понарошку. Йосихико не отказался бы посмотреть на божественные ритуалы своими глазами, но не смог оплатить дорогу. Он не только провел на острове две лишних ночи и не только потратился на мази для ссадин, но еще и забыл перебронировать обратный билет, поэтому ехать в Киото пришлось за свой счет. Ишь, как веселиться. Вместо этого пришлось довольствоваться видеозаписью сумо, выложенной на новостном сайте. Рикиси изображал толчки, удары и прочие приемы сумо, а напротив за пределами круга Инамото картинно подстраивался под его движение. «Его так хорошо видно! Внимательный человек все поймет!» — заметил Кагане, глядя на экран и беспокойно повел ушами. «Разве он не специально? Он ведь говорил, что впредь будет знать меру». «Я уж надеюсь, что будет. Он многое вспомнил, но все еще слаб настолько, что порой случайно показывается людям на глаза. Возможно, если он будет еще лучше отыгрывать человека, ничего страшного не случится. Но все-таки...» Рикиси на экране то отступал к границе круга, то будто бы чудом уворачивался от сильных ударов, а зрители смеялись и аплодировали. Йосихико заметил группу школьников и на автомате попытался отыскать в ней Юму. Наверняка он тоже пришел посмотреть, как проходит ритуал. «Кстати, с какой стати он изображает человека?» Кагане запрыгнул на колени Йосихико, с них на стол и постучал лапой по углу экрана. «А? Ты о чем?» Кагане показывал на старика из толпы, который скандировал чуть ли не громче всех. Он был одет в хакама, поэтому Йосихико решил, что это наверняка какой-то священник разошелся. Однако, выиграв пари, я в шутку попросил его пожить человеком. А он не только радостно согласился, но еще и в кадре засветился», – пробубнил Кагане. «Я думал, он возмутится, а тут на тебе. Радуется как может». «О чем ты говоришь? Тоже мне наказание за проигранное пари. Что это за дед?» Через несколько дней Йосихико получил письмо от Юмы. В нем мальчик неровным детским почерком писал о том, что у них прошел праздник посадки риса, и что специалист помог ему посадить то семечко в горшок, и оно уже успело прорасти. Наверняка осенью мальчик сможет собрать свой собственный маленький урожай. К письму Юма приложил фотографию своей новорожденной сестренки в окружении улыбающейся семьи. И еще одну. На ней за Юмой, беззаботно ловящим лягушек рядом со святым полем, ласково присматривает мужчина в куртке Дже. Заурядная, но такая дорогая сердцу бытовая сцена. Ликбез. Заметки о богах. Часть вторая. Какие еще есть истории про рисы богов? Вскоре после того, как Акунинуси Ноками передал страну людям, Нинигина Микото сошел с небес в Осихара на Накацукуми вместе с даром Аматерасу Омиками. Рисом с ее двора. Рис этот вкушала сама богиня. Это так называемый эдикт риса. Один из трех божественных эдиктов, желающих новой стране благополучия и процветания. Имя Нинигина Микото переводится как «сын солнца, вдыхающий жизнь в колосья риса». А плодородная земля, на которой он впервые ступил, называется Такатиха, что означает «тысяча высоких колосьев». Уже по одной этой истории можно понять, насколько важную роль рис играет в культуре Японии. Помимо эдикта риса есть еще эдикт зеркала, призывающий с уважением относиться к зеркалам. И эдикт беспрерывности, желающий роду японскому никогда не заканчиваться.